Глава 41. Марина. Я подумала, что малышка у Ани будет беспокойной, но она спит всю ночь, просыпаясь время от времени то поесть, то от дискомфорта. Я меняю ей памперсы, она снова засыпает. Максимально даю Ане отдохнуть. Я была на родах, я видела, как все это трудно. Я знаю, что моя сестра очень сильно постаралась, и теперь хочу немного ей помочь, саму малость. Побыть с ней пару дней, помочь с восстановлением. Потом ее выпишут, и я буду помогать ей дома. Но пока она здесь, я тоже решила побыть тут. Тем более, что в клинике это не запрещено. Тут сплошь и рядом лежат мамочки с папочками, а еще есть няни, бабушки, детишек. Мне нравится эта больница и ее подход. Правда, всем нужно было пройти обследование заранее. Я тоже проходила, как раз после возвращения со свадьбы сенсея. Утром приходит педиатр, чтобы осмотреть малышку. Аня своего решения относительно имени не изменила и сказала, что Максим поддержал. Я удивлена, но сестра смягчилась по отношению к нему, пропустила его в палату, позволила подержать ребенка на руках. Хотя вчера сказала, что ей неприятно знать, что он сомневается в отцовстве. Педиатр дает советы по уходу, говорит, как купать малышку по возвращению, спрашивает, все ли хорошо с кормлением. «Да, порядок», — говорит Аня. «Немного неприятно, но Николь прекрасно справляется». Еще бы», — хвалит врач. «Она девочка большая, у таких вообще никогда проблем не возникает. Пробивные». Как только педиатр уходит, я переодеваю малышку в чистую одежду и даю Ане накормление. Сама сбегаю приводить себя в порядок. Душ не принимаю, но переодеваюсь и умываюсь, подкрашиваю брови и расчесываю ресницы. «Можешь ехать домой», — сообщает Аня, когда я возвращаюсь. Она успела положить малышку в кроватку после кормления и сейчас укрывает ее пледом. «Я справлюсь сама». «Но тебе сказали отдыхать, набираться сил, восстанавливаться». Перечисляю. «Я проспала всю ночь и пролежала целое утро. Встать я могу, уходить тоже, голова не кружится». «Дуй давай домой, к Даниле». «А что мне там делать?» — хмыкаю. «Я лучше тут с вами». «Как что делать? Данила своего дожимать и соблазнять». «Что?» — выдаю ошарашенно. «А то, Марина, он вчера так на тебя смотрел, когда ты Никушу целовала. Он точно к тебе что-то чувствует». «Не выдумывай». Отмахиваюсь, а сама начинаю заправлять постель. «Я не выдумываю, я вижу». «Нет ничего, Анька. Мы просто исполняем договор. И Данила Романович не раз мне об этом говорил». «А ты?» — вдруг спрашивает сестра. «Он же тебе нравится». Вот теперь она не спрашивает, а утверждает. Вот же внимательная. С детства она у меня такая, все видит и замечает. Нравится, решаю не отрицать. Но это так, временное помутнение, лечится. Я сама в этом уверена. А вот сестра, похоже, не очень, потому что только хмыкает, но дальше ничего не говорит. Только меня выгоняет. Говорит, что хочет сама научиться справляться с малышкой. Никакие уговоры на нее не действуют. А ведь у нее еще будет время самой всему научиться, разве нет? Она вернется, и я не всегда буду рядом. Да и потом, рано или поздно, мы будем жить отдельно, хоть я пока и не представляю, как буду без сестры. Домой возвращаюсь на такси, захожу в дом, поднимаюсь на свой этаж и сразу же направляюсь в душ. Под теплыми струями воды немного расслабляюсь. А когда выхожу, то застаю Данилу в своей комнате. Я настолько ошарашена, что не сразу вспоминаю, что под халатом ничего нет. Абсолютно. Я вытерлась полотенцем и не стала одеваться. Господи, да хорошо, что я хотя бы халат набросила. Кхм. Данил отрывается от рассматривания нашей с сестрой фотографии, оборачивается ко мне и смотрит так, словно я привидение. Судя по всему, он не ожидал меня увидеть здесь. Тогда совсем не ясно, что он вообще тут делает. «Ты вернулась?» «Да, сестра выгнала, сказала, хочет попробовать справляться сама». Я плотнее кутаюсь в халат и переступаю с ноги на ногу. Чувствую, как капельки воды стекают по моим ногам. Вытиралась я не очень тщательно и теперь жалею. А еще этот халат. Слишком уж он короткий, доходит до середины бедра. А Данила это точно замечает. Смотрит он куда-то вот именно в ту сторону. Не может же он рассматривать ковер. Он наверняка его 100 раз видел. «Данила Романович». «Да». Его взгляд фокусируется на моем лице. Соскальзывает периодически куда-то пониже, но в целом остается на лице. Он смотрит пристально и горячо. Кожа под халатом начинает зудеть, а сердце в груди стучит с удвоенной силой. пульс учащается, еще и дыхание сбивается. Я бы предпочла, чтобы Турбин говорил, но он молчит, только смотрит. А затем и вообще делает несколько шагов ко мне. Замирает на полпути, правда. «Ты что-то хотел?» «Приходил, думал собрать тебе одежду и отвезти, но раз ты приехала...» «Да, ничего не нужно». Я тоже делаю пару шагов и замираю. Думала, что смогу пройти мимо и подойти к шкафу, тем самым намекнув, что ему пора, но пасую. Не могу. Меня словно к полу приколачивает неведомыми силами. Данила приходит в себя первым, отворачивается, напоминает мне, что нужно переехать в его комнату, и уходит. Стремительно уходит, а я, как только дверь закрывается, оседаю на кровать. Я слукавила. Он не просто мне нравится. Я влюблена.